возвращение человеческого естества к той жизни, которая не умирает. Но эта божественная жизнь есть полнота, а полнота не мирится со смертью. Никакая-либо часть человеческого существа должна ожить в этой полноте, а весь человек — и дух, и тело. Вот почему необходимым последствием этой смерти является воскресение Христа, поправшего смертью смерть. Жизнь Бога-человека, его страдания, смерть и воскресение — все тут связано неразрывной логической цепью. Это и есть логика мирового смысла. Если Бог есть жизнь, то Он должен открыться в мире как любовь, все наполняющая жизнью. Иначе эта любовь явиться в мире не может. Так, в явлении Христа мы узнаем мировой смысл по тем его признакам, которые некоторым образом уже до его явления открываются добросовестному исканию человеческого сердца и суду человеческой совести. В нем мы находим явление искомой нами жизненной полноты и правду всеединства. Горизонтальная линия жизни и ее оправдание. В этой правде объединяются и связуются оба жизненных пути, и горизонтальная, и вертикальная линии жизни. И в этом объединении обеих линий самая суть христианства. Думать, что его содержание исчерпывается проповедью смысла запредельного миру, значит не понимать самой важной его особенности, полного преодоления в нем самой противоположности запредельного и посюстороннего. Благая весть «слова воплощенного» означает, что самое дальнее стало близким, всемирный смысл до дна озарил всю земную жизнь». И сообразно с этим в христианстве центр тяжести не скорбь мира, покинутого Богом, а именно та радость, в которую превращается эта крестная мука, радость воскресения. Радость возвращается самым разнообразным жизненным кругам, всем сферам мирового бытия от низшей и до высшей. И в этой радости обе линии, горизонтальная и вертикальная, сочетаются в одно живое, нераздельное целое, в один животворящий крест, так что в поступательном движении жизни, в утверждении ее здешнего земного плана, чувствуется подъем в иной, высший план, а подъем в иной, верхний план, ощущается как реальное, действительное событие именно от того, что туда поднимается здешнее, земное. Этим подъемом преодолевается непроходимая грань между различными планами, горним и земным. Во-первых, только через подъем в царство вечного смысла мы можем удостоверить реальность того низшего мира, который кружится под нами. Только через этот вечный смысл и в отношении к нему мы можем утверждать что-либо существующим. Во времени происходит непрерывное течение, то есть непрерывный переход от небытия к бытию и обратно. Дурная бесконечность всеобщего умирания выражается в самой форме этого приходящего существования во времени, которая представляет собою и форму всеобщего рождения, и форму всеобщего умирания. Рождение здесь непосредственно переходит в уничтожение, вследствие чего Платон и сказал о временной действительности, что она вечно нарождается и погибает, подлинно же никогда не существует. Уже давно замечено, что у этой действительности нет настоящего, ибо едва мы успели назвать это настоящее, как оно уже стало прошедшим, кануло в небытие. Утверждать эту действительность как существующую можно лишь через подъем над временем, то есть лишь поскольку мы связываем в суждении прошедшее, настоящее и будущее. Когда мы говорим «лес шумит, река играет, огонь горит», мы утверждаем какое-то длящееся во времени существование и длящийся процесс. Но говорить о длящемся мы можем лишь постольку, поскольку мысль наша связывает в одно целое серию моментов прошедших и будущих, уже исчезнувших или еще не наступивших, то есть поскольку мы утверждаем реальность как прошедшего, так и будущего. Если мы будем утверждать только реальность настоящего, то никакого шума леса у нас не получится, ибо этот шум слагается не из одного мига, а из бесчисленных моментов прошлого, сохраненных памятью, и из столь же бесчисленных моментов будущего, предвосхищенных мыслью, утверждать шум лесной, как незаконченный в настоящем, а как продолжающийся, я могу не иначе, как продолжая его в воображении и в мысли». Что же пребывает в этом временном процессе, где каждый момент есть уничтожение? Я уже сказал, пребывает неизменный смысл временного, пребывает некоторое содержание сознания, которое временем не уносится и временем не изменяется, пребывает вечная истина об изменчивом. И только через подъем к этой вечной истине, к этому вечному смыслу, я могу сказать, что лес шумит, что река играет, что в этом вечном горении и течении вообще нечто пребывает и нечто есть. И только через тот же подъем к вечному смыслу я могу найти подлинный конец этой текущей действительности, удостовериться в том, для чего она есть, победить скорбь этого вечного умирания мира и обрести радость его вечной реальности. В христианском решении вопроса о смысле жизни эта радость сообщается самым разнообразным жизненным кругам, ибо здесь удостоверяется не только их реальность, но и их безусловная цель и ценность. Весь материальный процесс одухотворяется в мысли о конце, к которому он направлен. Движение Земли вокруг Солнца тут утрачивает характер бессмысленного вращения, ибо оно готовит тот общий подъем жизни, который завершается просветлением в духе подлинной соляризации твари. И не напрасно горят в небе бесчисленные огни, освещающие Вселенную. Они говорят о подлинном возгорании жизни, которая вокруг них носится и ими согревается. А жизнь каждой былинки в поле, каждой птицы в лесу, как и каждого человека, устремляется все к тому же концу, который составляет вечное слово всего мирового процесса, к тому совершенному соединению твари с Богом, начало коего уже совершилось в Бога-человеке. Торжество жизни и победа над смертью, совершившееся во Христе, есть только начало того всеобщего воскресения, в котором призван участвовать не только человек, но и низшая тварь. Тут мы имеем опять-таки необходимое завершение логики всемирного смысла. Если Бог есть подлинный конец всего существующего, Он должен стать всем во всем. Если Бог есть любовь, то ничто не должно быть исключено из любви, не должно быть нелюбимой твари, не должно быть ничего вне божественного в мире. Божественная жизнь должна все собою наполнить, и в ней все должно ожить, и человек, и вся земная природа. Человек тут является лишь посредником, проводником, через которого проникает в мир та сила, которая воскрешает все. Так и учит христианство, и мы опять-таки узнаем в этом учении откровение всемирного смысла по той полноте удовлетворения, какое получает в нем весь мир, всякое дыхание. Говоря словами апостола Павла, «Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Это и есть единственно возможный выход из порочного круга и вместе с тем оправдание всего долгого, многотрудного пути мировой эволюции. Вся эта эволюция, весь этот подъем от мертвого вещества к растению, от растения к животному, от животного к человеку – процесс мучительный. Он кажется нам бесконечной серией страданий и смертей, которая заканчивается рабством тления, возвращением в землю. И вот в том Евангелии, которое Христос велел проповедовать всей твари, всякое дыхание находит для себя освобождающее слово. Эволюция представляется нам пустою лишь до тех пор, пока мы не видим ее высшей, предельной вершины. Но когда открывается эта вершина, кошмар всеобщей суеты разом улетучивается. Явление прославленного Христа прорезывает небеса от края до края, как молния, и весь мир наполняется радостью светлого Христового воскресения, а в нем и воскресение всей твари. «Думаю, — говорит апостол, — что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Тут мы имеем единственное в мире откровение всемирного смысла. Жалостливое отношение к живой твари есть и в религиях Востока, в браманизме и буддизме, но там это сострадание и жалость обусловлены признанием тщеты всего жизненного стремления как такового. Эта жалость чужда надежды, она не несет с собою никакого обетования и радости для низшей твари. Христианство любит эту тварь иной любовью. Оно верит в ее безусловную ценность и открывает ей в человеке и через человека сонаследие вечной жизни». Раз нет того плана бытия, который был бы в самом существе своем потустороннем всемирному смыслу, откровение этого смысла должно являться и в мире духовном, и в мире телесном. Выражением этого откровения является не отрешение духа от тела, а наоборот, восстановление нерасторжимой, вечной связи мира духовного и мира телесного. Вот почему будущий век представляется христианству как всеобщее восстановление телесной жизни, как грядущее воскресение не только человека, но и всей природы. Если есть всемирный смысл, то весь мир должен объединиться во единый храм Божий, вся тварь должна собраться вокруг благовестителя этого смысла человека. Мы находим именно такое понимание космического значения твари в бесчисленных христианских памятниках, особенно восточных, в житиях святых и в иконописных изображениях. Кто не знает поэтического рассказа о медведе, приходившего к святому Сергию? Рассказ этот повторяется почти буквально в житии преподобного Серафима. Повесть об общении со зверями лесными и со зверями пустыни составляет общую типическую черту множества православных житий, русских и восточных. И самый смысл этого общения везде одинаков –